Подглавка вторая. Осенью, в ноябре месяце 1806 года, мы приехали в Москву. Ко мне приехала гостить сестра Анна Петровна, а батюшка оставался в Покровском. По делам ездил в Петербург и опять возвратился в деревню. В январе месяце я с сестрой ездила к нему и прогостила недели с две. Сестра осталась, а я возвратилась в Москву. Здоровье батюшки давно уже становилось все хуже и хуже. У него была водяная, пухли по временам ноги, и была большая одышка. Я стала его уговаривать переехать в Москву. Вы, батюшка, изволили бы в Москву приехать и повидались бы с кем-нибудь из докторов. Они бы вам помогли. Нет, матушка, никто мне помочь не может. У меня болезнь, от которой не излечиваются. Водяная. В Москву поехать я, пожалуй, поеду. Не для себя, потому что всем этим лекаришкам я ни на грош не поверю, а поеду, чтобы вас утешить и быть вместе с вами. Это мне будет отрадой и облегчением. Мы с сестрой заплакали и батюшку обняли. Он тоже проследился. Не плачьте, мои голубушки. Сколько Господь определил прожить, столько и проживу. Никто ни дня, ни часа ни убавить, ни прибавить не может. Слава тебе, Господи! Пожил немало. Нужно и честь знать, а то, пожалуй, до того доживешь, что и другим, и себе в тягость будешь, как чурка будешь лежать, и тебя станут ворочить сбоку на бок. Не приведи, Господи, до того дожить. Так, погостив у батюшки, я и поехала в Москву обратно и приказал батюшке сказать, чтоб его дом готовили к его приезду. Вверху в его доме жил тогда брат Михаил Петрович с женой, а внизу было батюшкино помещение, так как ему было трудно входить на лестницу. Здоровье батюшки, видимо, слабело, и ему необходимо было приехать в Москву, где все-таки было больше средств и возможности облегчить его страдания. Болезнь его, как оказалось после осмотра врачей, была сложная, водяная и подагра. Опасности явной не было, но врачи не скрывали, что болезнь эта может продлиться несколько месяцев, год и даже более, но может и вдруг приключиться кончина. И это нас очень огорчало и озабочивало. Каждое утро, когда я просыпалась, первая моя мысль была, что батюшка жив ли? Часов в 10 я отправлялась к нему, потому что по немощи своей он кушал один в 12 часов и потом отдыхал. Иногда после того я оставалась с сестрой или шла к брату и невестке, или возвращалась домой, а иногда мы куда-нибудь ездили и возвращались к обеду, то есть к 2 или 3 часам, и почти всегда весь остаток дня проводили уже у батюшки в доме. В продолжении Великого Поста мы несколько раз были в тревоге насчет батюшки, но, слава Богу, наступила, наконец, Страстная неделя и Светлое Воскресенье. Господь привел всех нас еще встретить с батюшкою. Примечание. Великий пост состоит из 2 постов — 40-дневного, или поста Четыридесятницы, посвященного памяти поста Иисуса Христа в пустыне, и 7-дневного поста Страстной Седмицы, недели, в память страданий Христа. Светлое воскресенье — пасхальное воскресенье. Но грустный был это для нас праздник. Наше сердце чуяло, что это в последний раз мы вместе с ним слушаем его домовой церкви, пасхальную утренню, и вместе с ним разговляемся. В конце апреля, когда погода становилась теплая, отворяли дверь в сад, и батюшка выходил и сидел на террасе. Весенний воздух оживлял его, а иногда, сидя на солнце, батюшка закрывал глаза, начинал дремать и засыпал. С первых чисел мая месяца Дмитрий Александрович стал торопить меня уехать с детьми в деревню. И я была в то время в тягости на 5-м месяце. И он очень опасался, чтоб от беспрестанной тревоги и волнения я не занемогла и не приключилась бы со мной какой-нибудь беды, потому и спешил меня увести. Грустно мне было расставаться с батюшкой, и хотя ему и было, по-видимому, лучше, но сердце обмануть нельзя. Часто случается, что горе-то еще и вовсе нет, а сердце задолго его предчувствует и нам предсказывает, что скорбь нас ожидает. Прощаясь с батюшкой, я всеми силами удерживалась от слез и крепилась, но слезы прошибли, и я расплакалась. — О чем же ты плачешь, моя голубушка? — сказал мне батюшка. — Ведь мы не навек с тобой прощаемся. Ты сама видишь, что мне гораздо полегчало, что я теперь и бродить иногда могу. Не плачь, Елизаветушка. Господь милостив, мы еще с тобой увидимся. Ты себя теперь береги. Ты помни, что теперь в таком положении, что не должна себя расстраивать. Мои старшие девочки стали прощаться с дедушкой и тоже горько расплакались, так что и батюшка расчувствовался и прослезился. Он долго их обнимал, целовал, крестил и клал им руку на голову. Это прощание было самое трогательное и раздирающее душу. Все мы плакали, и если бы батюшка не посоветовал Дмитрию Александровичу нас увести, мы все бы, я думаю, доплакались до дурноты. Так нас почти силой вывели от батюшки из комнаты, усадили в экипаж и повезли в деревню. Недаром сердце у меня болело. Не привел меня Господь еще видеть батюшку в живых. Мы поехали из Москвы 13 мая, а июня 18-го батюшка скончался. Ему от рождения был 78-й год, и скончался он через 24 года после матушки, в том же месяце, как она. Сноска. Июнь месяц в родстве Римских-Корсаковых ознаменован многими кончинами. 1783 года июня 13-го скончалась Аграфена Николаевна Римская-Корсакова, урожденная княжна Щербатова. 1792 года, июня 4-го, умерла княгиня Анна Ивановна Щербатова, урожденная княжна Мещерская. 1807 года, июня 18-го, умер Петр Михайлович Римский-Корсаков. 1845 года, июня 17-го, князь Владимир Михайлович Волконский, его мать, урожденная Римская-Корсакова. 1853 года, июня 16-го, Николай Петрович Римский-Корсаков. Бабушка Елизавета Петровна, которой принадлежат эти рассказы, всегда очень опасалась июня месяца, думая, что и ей в этом месяце определено умереть. И, будучи дважды при смерти больна в июне, она говорила: «Нехорош в нашем роду этот месяц, для многих был последним. Ежели я переживу июнь, так и останусь в живых». Скончалась она 3 марта, имея от роду 93-й год и далеко превзошед всех Корсаковых, очень долговечных, своими летами. Не знаю, лучше ли сделали, что увезли меня в деревню, а не оставили при одре умиравшего отца. Я бы еще месяц пробыла при нем, видела бы каждый день, как подвигается его жизнь к концу, и получила бы от него его предсмертное благословение. Я думаю, это бы мне было легче. Когда батюшке сделалось очень худо, и доктора потеряли всякую надежду, братья и сестры известили мужа и звали его приехать, а от меня велели скрыть, чтоб и я не вздумала ехать. Так Дмитрий Александрович мне и не сказал, что ему писали, а говорил, что хочется ему проведать батюшку, но я догадывалась, что есть какие-нибудь худые вести. Через несколько дней пишет он мне, что батюшка, видимо, слабеет, и чтоб я приготовлялась к горю, потому что нет никакой надежды. Уж как мне было тяжело быть за 40 верст и знать, что отец умирает. Наконец, раз вечером слышу, что по мосту едет тяжелый экипаж, потом слышу, подъехали к крыльцу. Хочу идти навстречу, узнать, что в Москве, не могу встать. Входит Дмитрий Александрович. Хочется узнать и боюсь спросить. Наконец решилась. Что, батюшка? Молчит Дмитрий Александрович. И заплакал. Обнял меня. Береги себя для детей и для меня. Батюшка скончался 18 числа. Сегодня отпевали и повезли в Боброво. Хотя я и давно ждала этого известия и приготовилась его слышать, но, как сказали мне, это меня ужасно потрясло. Я стала плакать, и меня почти замертво отнесли на постель. Очень опасались, чтоб я преждевременно не родила, однако Господь помиловал от этой беды. Батюшку отпевали у неопалимой Купины, и в тот же день повезли тело к брату Михаилу Петровичу в Калужскую деревню, в село Боброво, где схоронены бабушка Евпроксия Васильевна и матушка. К 10-му дню мы все поехали в Москву. Пробыли там и 20-й день, и, взяв с собой сестру Анну Петровну, возвратились в деревню за день до Казанской. Домовую церковь, которая была у батюшки в доме, дозволено было оставить до сорокового дня поминовения ради, а в этот день, отслужив обедню, священник разоблачил престол, вынесли его на двор и, изрубив, тут же сожгли. Примечание. Престол покрывался двумя предметами — антиминсом и индитией, светлое блестящее покрывало, которые и снимались перед его упразднением. Это было очень прискорбно видеть, и брат Михаил Петрович, который был совсем не из плаксивых, видя это, плакал, как ребенок.